На полях и огородах пели девушки. Вооруженные в тяжелых сапогах люди текли по улицам. Конники, величественные, как рыцари, проплывали перед окнами, и по всему их пути фыркали кони, звенели колодезные ведра. По ночам парни ухали так, что вздрагивало сердце, когда Лена днем в одном сарафане, босая, выходила на любимую с детства проточку за садом. Ощущение подошвами, нагретой солнцем влажной земли, трепетом проходило через все ее тело. Лена не знала, как, кому, на что отдать эти проснувшиеся в ней силы жизни, но она чувствовала потребность отдать их кому-то, и все силы ее жизни сосредоточились на Петре. Правда, внешность Петра, его манера держать себя расходились с тем, как Лена могла представить себе любимого человека. Ей больше нравились высокие, стройные, а Петр был коротконог, тяжел и лицом, и телом. В движениях его не чувствовалось внутренней свободы. Он точно всегда помнил, что на него смотрят. Лена очень стеснялась при нем. Но все, что она знала о нем, и ужасная смерть его отца, и героическая защита штаба крепости, и бегство из плена, и ранение в бою, и то, что он возглавлял борьбу с врагом, мощь которого Лена считала почти неодолимой, делала Петра в глазах Лены живым олицетворением той силы, к которой она бессознательно стремилась все последнее время своей жизни. Трогало ее то, что Петр был сейчас беспомощен, и было что-то необыкновенно привлекательное в том неожиданном мальчишеском выражении на мужественном лице, выражении, которое проскальзывало где-то в твердых полных губах и во взмахе светлых густых ресниц, когда он взглядывал на нее. После дневного дежурства в больнице Лена отважилась зайти к Петру не по обязанности сестры, а по желанию навестить его. Солнце садилось за хребтом, и желтый закат стоял в окнах. Петр в белой чистой рубашке, под которой чувствовались его сильно развитые грудь, плечи, лежал, покойно выпростав поверх одеяла тяжелые руки с широкими загорелыми кистями. По разбросанным по полу окуркам и слоям дыма под потолком Лена поняла, что у Петра весь день был народ. Его большое в крупных порах лицо было землистого оттенка, но как только Лена вошла, оно мгновенно осветилось мальчишеским живым выражением, так нравившимся ей. «А вы опять принимали?» — укоризненно сказала она, избегая встретиться с его взглядом. «Можно хоть окно открыть?» «Откройте». Запахи двора и сада и дальние звуки с улицы хлынули в комнату. «Хотите, я подмету вас?» «А вы разве умеете?» — усмехнулся Петр. «Нет, вот что, вы не заняты, посидите со мной». Лена быстро взглянула на него и молча села на стул у его ног. «Вы не удивитесь, если я...» — Петр запнулся. «Я часто думаю, — решительно сказал он, — что понудило вас отказаться от всего, что вы имели в жизни, и приехать к нам сюда». Он смущенно улыбнулся и повел рукой вокруг, словно показывая Лене все, что происходило за стенами этой комнаты. «А от чего, вы думаете, мне трудно было отказаться?» — спросила она. «Все-таки привычки, привязанности, ведь вы воспитывались у Гиммера. А разве среди вас нет людей, которые также отказались от этого?» «Есть, есть, конечно, но у каждого свой путь». «Или, может, я не должен спрашивать об этом?» — вежливо спросил он. «Нет, почему же? Я могу ответить. Мне кажется, мне не от чего было отказываться». Спокойно сказала Лена и прямо посмотрела на Петра. «Если говорить о внешних условиях, они никогда не имели для меня цены. А все то, что могло бы доставлять радость в жизни, оказалось при ближайшем рассмотрении призрачным и ложным». Что, например...